Глава 16. «То есть ты серьезно?» Со смесью опаски, недоверия и азарта покосился на меня Риван. «Куда уж серьезнее», — фыркнул я. «А ты правда думал, что я шучу?» «Ну», — замялся дядя, — «не то чтобы...» Риван, поймав его взгляд, жестко начал я. «Заканчивай ерундой страдать. Ты член Вечного Рода, ты близкий родич главы Великого Клана, ты потенциально один из сильнейших магов в стране. И это не дело далекого будущего. Возьмешь следующий ранг и сразу фактически сравняешься с магами 9-го ранга за счет полноцветной магии. И уж будь уверен, именно тебя я натаскаю по высшему разряду. Будешь главу рода Дхармутара и Рибиру Мехта по полигону гонять, как зеленых курсантов». Риван слушал меня, и его глаза все больше расширялись. А я уже с трудом сдерживал улыбку. Нет, я не врал, конечно. Более того, я не сказал ему ничего нового, в общем-то. Но его реакция меня всегда забавляла, и этот раз не стал исключением. «Не спели, молодцы?» — уже спокойнее продолжил я. «Но ты пойми, они только первая ласточка. Ты просто пока толком не примелькался аристократом, про тебя мало кто сразу подумал. А когда они сообразят, от предложений породниться отбоя не будет». «То есть мне не отвертеться?» — хмыкнул Риван. «От второй жены нет», — слегка улыбнулся я. «С третьей могут быть варианты». «Нам нужны именно неспели», — уточнил он. «Не обязательно», — пожал плечами я. «Да, я бы не отказался от неспели в родне. Я уже имел с ними дело, и в целом они мне понравились. Глава рода неспели, тот еще жук, конечно. Но он очень осведомленный человек. И, как ни странно, довольно легко делится информацией. Родичам он тем более будет полезен. Но если ты против неспели, мы подождем других предложений». «Как я могу быть против неспели?» — несколько нервно усмехнулся Риван. «Это же неспели!» «А мы великий клан», — фыркнул я. «Так, надо тебя главе рода Дхармутара сдать. Он выбьет из тебя излишний пиетет перед элитой, раз уж у меня не получается». Риван мрачно на меня покосился. «Ну а что?» — широко улыбнулся я. «Глава великого клана Сидхарт — мой друг. Глава великого клана Харибхада — мой деловой партнер. Глава великого клана Джуоти — мой будущий родич. Глава вечного рода Дхармутара — вообще мой подчиненный по факту. Чего ты так неровно дышишь, к неспели? Они нам ровне. Ни больше и не меньше». Риван только тяжело вздохнул. «А могу я на свою будущую невесту хоть и издали посмотреть?» — тоскливо поинтересовался он. «Если ты, в принципе, не против, я постараюсь договориться так, чтобы у тебя даже выбор был», — ответил я. «Мне и Нараджи, и Джоти дали этот выбор. Чем неспели хуже?» Риван бледно улыбнулся и благодарно склонил голову. «Спасибо, Шахар». «Сочтёмся», — подмигнул я. «На переговоры по брачному соглашению тебя звать или мне доверишь?» «Доверю», — без колебаний ответил Риван. «Пожелания?» «Какие пожелания?» — не понял он. «Ну, мало ли, ты блондинок любишь», — улыбнулся я, «или женщин постарше, а не совсем уж малолеток». «Я подумаю», — ухмыльнулся Риван. «У меня ведь есть время?» «Есть», — ответил я. «Думай». «И на этот раз, как надумаешь, приходи сам. Наше согласие на предварительное обсуждение брачного договора я передам неспели сегодня. Но вряд ли мы начнем переговоры раньше, чем через декаду. У представителя рода неспели, который сейчас в столице, банально полномочий не хватит». «Я понял», — кивнул Риван. «Приду». «Договорились». Почти сразу после того, как я вернулся в свой кабинет, ко мне заглянула Старабади. «Шахар, есть минутка?» — спросил он. «А тебе хватит минутки?» — весело усмехнулся я. Настроение после разговора с дядей у меня было прекрасным, а Астарабадди сам подставился. «Да заходи», — махнул рукой я. Астарабадди уселся в кресло около моего рабочего стола и произнес: «На аукцион!» «О, обширная тема, и она скоро станет горячей». «Через 2 месяца, да?» — уточнил я. «Строгих дат нет», — поправил меня Астарабадди. «Но да, до традиционного времени проведения осталось 2-3 месяца. Мы же будем его проводить?» «Разумеется». «Тогда пора начинать подготовку», — слегка улыбнулся Астарабадди. «Ты же не организационную часть имеешь в виду?» «И я тоже», — развел руками Астарабадди. «Я могу сделать плюс-минус все, как было, но мы же теперь великий клан. Если вносить изменения, то сейчас». А изменения вносить придется. Одно дело полуподпольный аукцион, которым заведуют люди-призраки. Случайное, условно приличное место, счета однодневки, лоты, взявшиеся не пойми откуда, и единственная гарантия — уже сложившаяся репутация мероприятия. И совсем другое дело — аукцион великого клана. Изменения вносить однозначно, решил я. И чтобы не мудрить, аукцион проведем на моих родовых землях. Хотя бы с охраной проблем не будет. «Здесь или в Лакхнау?» — уточнил Астарабаде. «В этом году здесь, дальше в Лакхнау». «Понял», — кивнул Астарабаде. «Прием лотов свободный?» «С гарантиями продавца. Мне не нужны ворованные или иные сомнительные вещи. Скрыть имя продавца от широкой общественности можно, но мы в любом случае должны знать, кто он. И в случае появления претензий покупателю тоже будет открыто его имя». «Принял», — вновь кивнул Астарабаде. «Давай для начала сделаем так», — произнес я. «Ты начнешь заниматься формальностями. Официальная регистрация, отдельные счета, правила работы аукциона, базовые формулировки договоров с продавцами и покупателями». Астарабаде тяжело вздохнул. «Объем работы солидный, это я понимаю, но и без всего этого уже не обойтись». «Не мудри», — добавил я, — «излагай то, что уже было обкатано. Потом сядем с тобой и доработаем документы, если понадобится». «Уже легче», — слегка улыбнулся он. «И да, сразу делай закрытое акционерное общество», — спохватился я. «20% акций твои». Астарабаде вытаращился на меня с изумлением. «Твоя репутация уже сложилась», — пояснил я. «И надеюсь, ты и дальше будешь бессменным распорядителем аукциона, равно как и одним из основных его организаторов». «Буду», — твердо ответил Астарабаде. «Ну вот и отлично», — улыбнулся я. «Не собираешься же ты бесплатно работать». Астарабаде мечтательно улыбнулся и только что облизываться не стал. Уж ему-то не надо объяснять, какие деньги и возможности дает аукцион. «А я пока займусь рассылкой писем», — продолжил я. «Как минимум, всех аристократов нужно уведомить об изменениях и о нашей готовности принимать лоты на аукцион. Сразу они вряд ли начнут что-то присылать, но пусть тоже начинают думать». «Ты сам будешь выставлять что-то на аукцион?» — спросил Астарабаде. «Само собой. Как минимум, методичку по изменению простых параметров плетений точно выставлю. После открытия школы эта информация потеряет львиную часть цены. Мы этому всех своих подопечных будем учить. Но школа еще не открыта, да и пока научатся первые маги, пройдет немало времени. Фора в полгода на переобучение своей гвардии — это существенно. Так что методичку точно купят. Не так дорого, как купили бы раньше, но и не по бросовой цене». «И по одному демонстрационному артефакту разных плетений выставлю», — продолжил я. «Не всех, конечно, но что-то простенькое из полноцветного обязательно. Плюс браслеты нейтрализатора цвета, штук 10 хватит, пожалуй». «Реклама полноцветной школы?» — с полуслова понял меня Старободи. «Да», — кивнул я. «Должны же аристократы представлять, что именно они получат в школе. Можно, кстати, и о лотах на учебу подумать. Поговорю с Харибхадой на эту тему». Астарабаде неопределенно покачал головой. «С одной стороны, аукцион позволит определить реальную цену учебы, которую аристы готовы платить, и это отлично. Уверен, суммы нас самих удивят. А с другой стороны, купить лот на учебу сможет любой участник аукциона. Даже из тех, кого я демонстративно оставил за бортом, не пригласив на свой прием анонс школы. Не знаю, насколько это плохо. Откровенных врагов, вроде тогдашнего главы клана Тикту или Минта Кишори, у меня уже не осталось. Но и отступать от своего намерения, показанного на приеме, — спорное решение. Ладно, посмотрим для начала, что скажет Харибхада. В общем, я составлю предварительный список своих лотов и обсудим. Подвел итог я. «Как скажешь», — кивнул Астарабаде. Спустившись в родовое хранилище и прихватив с собой управляющий артефакт системы, я вышел в черноту. Сегодня мне даже напрягаться не пришлось, я сразу отчетливо понял, что я тут один. Больше никого из чужаков нет ни на одном объекте. Это тоже, похоже, свойство возросшего уровня допуска, как выразился Чопра. Я бы скорее назвал это укреплением связи. Во многом за счет подобного эффекта работает клановое усиление. Даже связанные на обычном энергетическом уровне роды обмениваются силой и могут вызвать что-то вроде резонанса. Но так большие объемы энергии не передать. Не зря для третьей звезды нужен ритуал на крови, иначе просто пропускной способности не хватит. Истинный клановый ритуал связывает роды куда глубже. Я изумительно попал в точку, начав называть всех своими братьями и сестрами. По факту, после проведения кровного ритуала мы действительно почти родные. Не настолько, чтобы смешать шакти или открыть своей кровью чужое родовое хранилище, но достаточно, чтобы считать единой структурой в глазах системы. Именно так система определяет и выводит на магическую карту клановые звезды. Это в том числе степень родства. Забавно, что я только сейчас в черноте все это сформулировал, причем на удивление легко. Появление информации из воздуха для меня не новость, система уже не раз таким образом что-то подсказывала мне по мелочи. Теперь я действительно ощущаю больше. Правда, не настолько, чтобы увидеть другие печати, например. Как ни пытался, не получилось. Мимоходом я обнаружил, что теперь могу дистанционно отключить любой объект в нашей печати. Как производство, так и простое родовое хранилище. И это точно привилегия лидера. Я не стану пользоваться этой возможностью и никому о ней не скажу. Не нужен мне страх перед чужаками, мы только-только обжились, а общество успокоилось на наш счет. Заодно я понял, что количество производств разного типа строго соответствует излишкам силы этого конкретного типа. Всех типов производств в нашей печати по 3 штуки, кроме абсолютных щитов. Их вдвое больше. Именно потому, что наша печать регулирует силу. Избыток силы и есть основной материал для производства абсолютных щитов. Точнее, так должно быть. И так будет, когда мы восстановим все разрушенные объекты. Сейчас есть определенный перекос, потому что часть производств тоже разрушена. Я отмечал такие вещи машинально. Я не их хотел узнать. Я хотел увидеть другие печати, но не дотягивался до них. И при этом ощущение, что я вот-вот дотянусь, никуда не уходило. Мне чего-то не хватало, а мысли при этом так и норовили съехать на клан. Возможно, это тоже своеобразная подсказка. Тогда получается, что Чопра был прав, и следующий шаг, который откроет мне еще больше, это истинная клановая звезда. Стоило мне об этом подумать, как я понял еще одно. Кровная связь на уровне истинной звезды станет нерушима. Сейчас любой род может выйти из клана. И я при этом смогу их отпустить не только формально, но и провести обратный ритуал, который исключит их из нашей магической клановой связки. С обретением истинной звезды это станет невозможно. Собственно, поэтому она и истинная. Хорошо, что я не стал тянуть с попыткой разобраться на новом уровне доступа. Такие вещи нужно знать и обсуждать с кланом заранее.